Глава 10. Мэтр Рубус откровенно растерялся. «Вам должно быть стыдно, маленькая леди, за такую обидную клевету на леди Синтию!» Фисо был неподражаем в гневе. «Мэтр Фисо, мой доктор, мэтр Голд обязательно осмотрит Грейс. Он уже пару раз высказывал сомнения в нее нормальности, но вы же понимаете, какой позор пойдет на семью. Но больше терпеть нельзя, я это понимаю. Не переживайте, дорогой мэтр Фисо, если дорогую Грейс признает ненормальной. Мэтр Фисо, одну минуту. Если это моя комната, то в шкафу должны храниться мои вещи». Синтия среагировала со скоростью кобры. «Леди Грейс, я очень недовольна вами. Сегодня на ужин вы останетесь без сладкого. А вы, любезный мэтр Фисо, надеюсь, не откажетесь от горячего пирога. Моя кухарка делает потрясающе сочную и вкусную мясную начинку. Пойдемте в гостиную, дорогой мэтр. Сейчас подадут чай, и я постараюсь загладить все причиненные вам девочкой неудобства». Она подхватила толстяка под руку и ласково повела из комнаты. «Нет!» — это вступил мэтр Рубус. «Дай ему бог здоровья. Я настаиваю, чтобы леди Грейс открыла шкаф и показала нам свое платье». В отличие от Фисо, мэтр сегодня читал мои магически заверенные справки. «Мэтр Рубус! Вы так похожи на вашего покойного папу. Ах, какой замечательный был человек. Но поймите, неудобно мужчинам заглядывать в женский шкаф. Там хранятся слишком интимные вещи». Тем временем Лера Зук встала у двери шкафа так, что открыть ему можно было бы, только оттолкнув ее. «А я упала на колени возле кровати. Пошарив там, я вытащила очаровательные розовые туфельки и, скинув разношенный потертый кошмар, который носила, надела туфельку. И даже мэтру Фисо стало видно, что туфелька мне изрядно велика. А что это Лера Зукс делают под моей кроватью туфельки моей названной сестрички? А что делают платье и туфли моей сестры в шкафу, который вы сейчас не даете открыть? И где леди Синтия в таком случае находятся мои прелестные туалеты? Видеть, как багровеет Синтия, бесценно. Она сразу поняла, что платья Люции будут мне длинны. Их даже не нужно мерить. Достаточно приложить ко мне. Честно говоря, во время этих разговоров я изрядно струсила. Стоило толстяку Фисо уйти, и моя жизнь превратилась бы в сплошной кошмар. А сейчас, по крайней мере, у меня есть чем торговаться с этой гадиной. Разговор был очень долгим, и мэтр Рубус оправдал каждый соль, который я заплатила. Более того, то, что он сделал для меня, просто не имеет цены. Толстяка посадили есть мясной пирог в удобное кресло. Мы все дружно, фантастическое единодушие, попросили его дать нам время решить маленькие семейные проблемы. Мне кажется, он вздохнул с облегчением. А мы прошли в кабинет Синтии, прелестную дамскую комнатку со свежим ремонтом, и мэтр Рубус выпотрошил ее, как тетушка Магу свежую рыбу. Дела обстояли плачевно. Синтия была нищей, совсем. Дом у белых водопадов она продала так же, как и оставленную отцом ренту. Она рыдала и умоляла не поднимать скандал. Судя по ее обмолвкам, ее обобрал любовник. Но это не так важно. Но вот именно поэтому идти жить ей было просто некуда. Выгнать ее из дома я не могла до совершеннолетия. А это будет только в 20 лет. А она не смогла растратить мою долю, только ежемесячные выплаты на содержание дома и мое обучение. Очевидно, с этих денег она и откладывала себя в шкатулку. Ну, и еще надеялась затюкать меня до полной невменяемости и выдать замуж без приданного. Самое неприятное, что замуж за мага можно отдать после 19 лет, а совершеннолетие наступит в 20. Как опекун, она имеет право на подписание брачного контракта. Целый год я буду в ее власти. Честно, если бы не мэтр, я бы растерялась. Но Рубус сделал невероятное. Все показания мачехи он записал на кристалл. Прямо с момента, как мы вошли в дом, и до момента, когда Синтия во всем созналась. Отдельным пунктом он записал показания мэтра Фисо. Его пришлось разбудить. Он так сладко задремал в кресле. Ну, пусть и недовольным тоном, но показания он дал. И о попытке обмана, и о том, что я отвратительно одета, и даже под давлением Рубуса, дошел до моей настоящей комнаты и описал ее на кристалл. После этого началась торговля. Сошлись мы на следующем. Менять шило на мыло, например, Синтию, на того, Кого может назначить комитет, я не видела смысла. Фессо не произвел впечатления человека, который способен что-то контролировать. Новый опекун может быть и хуже Синтии. Гигантский скандал на весь город с вытряхиванием грязного белья семьи мне тоже был не нужен. Пусть я и была жертвой, но знаете, как в той истории, то ли он украл, то ли у него украли, никто не помнит, но осадочек остался. Мне дурная слава в самом начале жизни была ни к чему. Поэтому леди Синтия и Люции до моего совершеннолетия определен полный пансион в доме. Долгов по мелочи у мадам было около 4000. Как я и предполагала, тратить деньги на мясников и прочее, она жалась. Деньги на содержание дома и меня она получает в банке ежемесячно и тут же передает мне. Все 2000 солей. Ей наличные расходы и одежда для нее и дочери остается 200. И пусть как хочет, так и крутится. По горничной каждый из них я оплачу, а вот личного врача, каждый визит которого целых 15 солей, обойдется. Сходит за 3 к нормальному доктору сама, не барыня. То же самое касается и салонов красоты. Пусть учится делать маникюр сама. Я уточнила у мэтра. Платье из салонов люкс стоит около 150-200 солей. Простое от 5 и выше, зависит от сложности. Голые они не останутся. Остальные деньги я трачу на восстановление дома, продукты и слуг. Без контроля с ее стороны. В день совершеннолетия я куплю ей маленький домик и оставлю крошечную ренту. У Люции есть небольшое приданное. Все. Все остальные вопросы я буду решать сама. Деваться Синтии было некуда. Кристалл она видела, показания Фессо записали при ней. На то мы порешили. Фессо я аккуратно вложила в руку 100 солей за беспокойство и молчание. Мало ли что. И 500 метру рубусу. Он пытался отнекиваться, мол, вы, леди, оплатили все в конторе, но я настояла. Цена его услуги — моя нормальная жизнь. Перед уходом мэтр Рубус пообещал приезжать и проверять меня каждые 2 недели. И еще он сунул под нос Синтии справки и пригрозил, что в случае моего исчезновения или внезапного желания срочно податься в монастырь, он обнародует эти записи. Замечательный парень. Просто супер. А мне теперь нужно решать, как я дальше буду жить.